Армейский спотыкач. Обсмотрели солдатика одного в комиссии, дали ему 2 месяца для легкой поправки, лети, сокол, в свое село. Бедро ему после ранения как следует залатали, однако ж настоящего ходу он не достиг, все на правую ногу припадал. Авось деревенский ветер окончательную разминку крови даст. Попал он с лазаретной койки, можно сказать, как куме за пазуху. На палочке ясеневой винтом кору снял, ходи себе барином да постукивай. Хочешь, на заваленке сиди, табачок покуривай. Полковница вдовая на распределительном пункте 2 картуза махорки ему пожертвовала. Хочешь, в коноплянике на рогоже валяйся. Легкие тучки считай, да слушай, как кудрявый лист шипит. Окопы словно в темном сне снились. Русский воздух, бадья у колодца звенит. Ручей за плетнем воркочет. Петух домашний штаны клювом долбит. Тож дурак, нашел себе власть. Семейство у солдата было ничего, зажиточное. Картофельными лепешками его ублажали, молоко свое, немеренное, в праздник убоина, каждый день чаек. Известно, воин. Он там за них, вахлаков, в глине сидячи, что ни день со смертью в дурачки играл. Как такого не ублажить? Работы, почитай, никакой, нога ему не дозволяла за настоящее приниматься. То ребятам на забаву сестру милосердную из редьки выкроит, то Георгиевский крест на табакерке вырежет. Одно удовольствие. А вокруг села, братцы мои, леса стеной стояли. Дубы кряжестые, лапа во все концы — глазом не окинешь. Понизу гущина, бересклет да осинник, да лесная малина, медведь заблудится. На селе светлый день, а в чащу нырнешь. Солнце кое-где золотым жуком на прелый лист прыснет, да и сгинет, будто зеленым пологом его затянуло. Одним словом, дубрава. Сидит как-то солдат под вечер на заваленке. Овцы с лужка через выгон серой волной к своим дворам катятся, которая овца на солдатское голенище уставится, которая ясеневую палочку понюхает. Забава! Подсел тут старушка одна знакомая. Черный шлык, глазки шильцем, язык мыльцем, голова толкачком. «Что ж, бабушка, — говорит солдат, — внучки твои малинки лесной хуч бы кузовок принесли. С молоком важная вещь. Уж я бы им пятак на косоплетке выложил. Да и грибов бы собрали. У вас тут этого земляного добра лопатой не оберешь. А я бы насушил, да фельдфебелю нашему, с дачи на фронт вернувшись, в презент бы и поднес. Гриб очень солдатским сниткам соответствует. Пожевала старушка конец платка, головой покачала. Эх, сынок, ясная кокарда! Стало быть, ты про беду нашу и не слыхал? Какие тут грибы да малина, ежели в лес не то что дитё, и сам кузнец шагу теперь не ступит. Вот так клюква! Медведи к вам, что ли, с западного фронта по случаю отступления на постой перешли? Эх, сказал, на медведей бы мы всем селом облавой пошли. Нам же прибыль была б. В аптеке сказывают, нынче за медвежье сало по полтиннику за фунт дают. Какие там медведи? И свои лохматые, какие были, из лесу не весь куда ушли. Не то что человек, зверь лесной и тот не выдержал».